Только зря привязываешь за обшивку, ненадежно. Крепи за копылки, вернее будет. Прощаться не захожу, надеюсь, через денек нагонишь. Надо есть еще прощаться да здороваться. Ну, покедова. Он надел шапку и помахал еще раз рукой. Приведется и встретимся, крестничек. Ты ведь без почета непривычный, так что будь здоров, крикнул Фалько. «Ну, теперь держись, не успокоится», — проводит до Нагаева. «Видел, сколько продуктов на нартах». Космачев улыбнулся и крепко пожал Юрию руку. «Задержусь или что случится, барахлишко побереги, пригодится». «Что так, перемудрил?» «Всяко бывает, земля, говорят, вертится. И не заметишь, как вверх ногами можешь очутиться», — ответил он и зашагал по дороге, нагоняя товарищей. Стихли шаги старателя. Юрий побрел по дороге. Выселись новые срубы жилья. Он увидел и свой барак, приткнувшийся к серому срубу, похожему на зимовье. Его помог закончить Митяй со своей артелью. Поселок затих. Не было слышно ни стука топоров, ни голосов, ни смеха. Если бы не дым из труб и не звуки работающей паровой машины на станции, можно было подумать, что устье Среднекана оставлено людьми. Транспорт не приходил. Кроме продовольствия привезут и почту, значит, и письма. Эта мысль вызвала воспоминания о Вале. Колосов остановился. Неужели опять не напишет? Валька, Валька, ничего не растерял. «Все тебе!» С лиственницы посыпалась хрустальная хвоя изморози. Он поднял глаза. Помахивая серым пушистым хвостом, на ветке сидела белка, бойко посматривая на него черными пуговками глаз. Колосов поднял воротник и зашагал в поселок. Представлялась возможность устроиться с питанием у мамки старательской артели, переехавшей зимовать на устье Среднекана. Артель построила себе барак. В одной половине жила мамка Оленка с мужем, не старым, но болезненным человеком лет 45. Оленка была значительно моложе, краснощекая, налитая здоровьем, энергичная сибирячка с крупными и властными чертами лица. Она не только стирала, чинила одежду и готовила пищу для старательской артели, но и держала их всех в своих крепких руках. Про нее говорили «бой, баба», и верно, старатели ее побаивались. Когда пришел Колосов, она стояла с метлой и отчитывала крепкого Деревцова. Потупившись, он что-то мямлил, пытаясь оправдаться. «Ты что же, варнак, от дому стал отбиваться? Что я тебе, куфарка, прислуга? Бегать за тобой буду. Не ужинал, не завтракал. Ты что себе думаешь?» Наступала она на него с такой решительностью, что, казалось, ее метла вот-вот будет пущена в дело. Деревцов виновато переступал с ноги на ногу. Земляков провожал, да и выпил маленько. «Только ли? А где деньги? А ну, покажи кошелек!» «Молчишь, разбойник! Просадил!» — бушевала она, потрясая кулаком. Опять королю под бороду заглядывал анафема. «Баба ждет!» Детишки голыми пузами по полу елозят, а он тут себе спирт хлещет, да ночами в карты дуется. Она швырнула в угол метлу, толкнула подвернувшееся полено и подступила вплотную к старателю. Колосов растерянно топтался. Грозный вид мамки не располагал к разговору. «Так ты что, всю жизнь в земле ковыряться думаешь?» — шумела она. «А я твои портки стирать да зашивать буду? Погляди на себя, на кого похож!» «Все, все, мамка, последний раз!» Чувствовалось, что он переживал свои неудачи и был рад ругани Оленки. Это приносило ему облегчение. По мере того, как она сильнее расходилась, сбегали с его лица резкие морщинки, оно понемногу светлело. «Это который последний раз?» Деревцов покосился на противень с оладьями. «Вот что, Микола, хочешь оставаться — оставайся, но с условием. отдавать все деньги мне».